Глава 12. Первый луч утра пробивается сквозь щель в шторах и падает мне на лицо. Я медленно открываю глаза, и вчерашний день постепенно собирается из обрывков сна и воспоминаний. Они яркие, насыщенные. Кажется, я до сих пор нахожусь в них. Мерцание гирлянд, звук скрипки, тепло его руки на моей талии. И тот поцелуй у лимузина, который стер все границы между игрой и правдой. Я лежу неподвижно, боясь пошевелиться. Спугнуть хрупкое счастье, разливающееся в груди теплой волной. Пахнет жженным кофе и слабым, знакомым до слез ароматом паяльной кислоты. Запах моего дома, моей жизни. И еще чем-то новым. Дорогим мужским парфюмом и им. Я осторожно поворачиваю голову. Лев спит. Его лицо в рассветных лучах кажется моложе. Без привычной маски цинизма он нравится мне намного больше. Темные ресницы отбрасывают тени на чуть впалые щеки. Рельефные губы слегка приоткрыты. Одна рука закинута за голову, другая лежит на моей талии, тяжелая и теплая. Мы спим, прижавшись друг к другу, среди разбросанных на тумбочке микросхем, катушек с припоем и старых, зачитанных до дыр книг по схемотехнике и электронике. Это нелепо, прекрасно, безумно, и я очень счастлива. Он шевелится. Большая рука непроизвольно сжимает меня чуть крепче. Лев открывает глаза. Сначала в них мелькает легкое недоумение, затем осознание. И, наконец, новая незнакомая улыбка, что заставляет учащенно биться сердце. «Утро», — произносит он хрипло со сна. «Утро», — отвечаю я сипло. Пауза, что висит между нами, не кажется неудобной. Тишина наполнена тысячей невысказанных вопросов и таким же количеством ответов. Мы дали их друг другу без слов, пристально глядя в глаза. «Кофе?» — наконец предлагаю я, сгорая от смущения. Представляю, насколько ярок румянец, покрывший щеки. «Только если ты обещаешь не паять, пока его пьем». Он ухмыляется, и это все тот же язвительный лев. Но теперь его шутки кажутся мне не колкими, а ласковыми. Я выбираюсь из-под одеяла, натягиваю старый растянутый свитер. Он сидит на кровати, закутавшись в одеяло в цветочек, и смотрит на меня взглядом, от которого разливается по телу тепло. Мы пьем кофе на моей крошечной кухне, заваленной деталями. Он рассказывает, как чуть не умер ночью от страха, наступив босой ногой на конденсатор. Я смеюсь и показываю ему шрам на пальце от паяльника, полученный еще в институте. Мы договорились не спешить. Начать все с чистого листа. Без контрактов, без легенд. Жить настоящим. Эйфория настолько сильна, что я уверена, нас невозможно рассорить. Мы смеемся над чем-то. Тут же забываю над чем, потому что я счастлива слышать его смех в своей квартире. Видеть, что среди моего хаоса лев чувствует себя как дома. Мне не нужно подстраиваться под него, ломая себя. И в этот момент раздается противный, режущий слух вибрационный гудок. Звук смартфона, который я вечером швырнула в сумку и благополучно о нем забыла. Легкая тень пробегает по лицу льва. Мне тоже не нравится, что кто-то решил нарушить наше спокойствие в первый день единения. Тянусь к сумке, чтобы достать гаджет и выключить звук. Но палец замирает над экраном. Сообщение светится именем, от которого неприятно колет в груди. «Максим! Что еще задумал подонок? Ответную пакость?» «Кто это?» — тихо спрашивает лев, уловив мое напряжение. Я ничего не отвечаю. Палец дрожит, когда я открываю сообщение. «Саш, спасибо, что пришла. Ты была самой яркой. Алиса как-то не оценила мой подарок. Скучаю по нашему общению. Давай встретимся. Обсудим старое». Тошнотворная волна отвращения подкатывает к горлу. «Обсудим старое? Какое еще старое? Нашу несчастливую совместную жизнь? Его бесконечные измены? Трехкомнатную квартиру, которую не захотел делить после развода?» Чувствую на себе хищный взгляд льва. Горячий, жгучий стыд заливает лицо. После всего, что было вчера, мерзавец смеет писать мне такое. Ярость, острая и слепая, диктует дальнейшее поведение. Пальцы сами летят по клавиатуре. «Привет. А насчет квартиры ты уже решил? Мы в разводе больше года. Я снимаю жилье, а ты продолжаешь жить там. Привел новую жену в квартиру, половина из которой оплачена двушкой, доставшейся мне от родителей. Не кажется тебе, что пора рассчитаться? Выплачивай половину или дели». Ответ приходит почти мгновенно. будто он ждал, что я так напишу. «Зачем что-то делить? Возвращайся. Я выкуплю твою долю. Или согласен на размен, если хочешь. Но давай сначала встретимся. Только ты и я, как раньше». Перед глазами проплывает сцена, как он выгонял меня из квартиры. Его слова, что я — никому не нужная замухрышка с микросхемой в башке, на которую не стоит. С ненавистью смотрю на яркий экран. Эти слова мне знакомы. Манипулятор. Как раньше. Раньше — это когда я была доверчивой дурочкой, которую он мог обманывать, пока она паяла платы для его стартапа. «Выкуплю твою долю». Год отказывался обсуждать, держа меня на крючке, и внезапно созрел. «Скотина!» С силой швыряю смартфон на диван. Он отскакивает и падает на пол с глухим стуком. «Саш?» — встревоженно зовет Лев. Он уже рядом, смотрит в глаза. «Что случилось? Сообщение от бывшего?» «А я не могу говорить. Киваю, глотая воздух. Чувствую, как слезы подступают к глазам. Сообщение Максима для меня унижение. Красавица в обалденном платье ему нужна, а влюбленную женщину с большой душой вышвырнул, как нагадившего котенка. Додавить на свадьбе не получилось, решил зайти с другой стороны? Напоминает, что прошлое не собирается меня отпускать?» Лев молча подбирает с пола смартфон. Экран треснут, но сообщение видно. Читает. Я наблюдаю, как его лицо каменеет. Утреннюю мягкость сменяет холодная жестокость. Он медленно поднимает на меня глаза. «Как раньше?» — произносит тихо, но в его голосе лед. «Серьезно?»